А от мысли, что чистить его возьмется Шона Уиндхэм, мне и вовсе худо стало. Ты же знаешь, Энди, какая она чокнутая. Конечно, все Уиндхэмы чокнутые. Только она любому из них 70 очков вперед даст. И вина-то не ее. В крови что-то не то. Да я просто вообразить не могла, как Шона шныряет по гостиной, а Верин хрустали всякие стеклянные штучки прямо напрашивается, чтобы их на пол смахнули. Но что-нибудь сделать я должна была. Дважды попалась и со стыдом осталась. А у меня, к счастью, еще Сьюзи была. Ей тоже не в балете танцевать. Но весь следующий год ковер пылесосила она и ни разу ничего не кокнула. Хорошая девочка, Фрэнк. И даже выразить тебе не могу, как я рада была получить от нее объявление о свадьбе, хоть жених и не с острова. Как они поживают-то? Ты чего-нибудь знаешь? Ну и хорошо. Просто замечательно. Я рада за нее. Думается, младенцем они еще не обзавелись? Теперь, по-моему, люди ждут, пока не подойдет пора отправляться в дом престарелых, прежде чем они... Да, Энди. Да, собираюсь. Только вспомнил бы, что я тут с вами о моей жизни толкую, о моей чертовой жизни. Так сядь-ка в свое кресло, задери ноги на стол и не дергайся. Будешь так нажимать, смотри, у тебя кишка лопнет. Так что, Фрэнк, передай ей от меня наилучшие пожелания и добавь, что летом 91-го она, Долорес Клейборн, жизнь спасла. Можешь ей всю подноготную сообщить о четверговых говнопадах и как я с ними покончила. Я им тогда ничего толком не объясняла, и они знали только, что я бодаюсь с ее королевским величеством. Теперь-то я понимаю, мне стыдно было им признаваться. Видно, быть в проигрыше мне нравится не больше, чем в вере. Все дело было в гудении пылесоса, понимаете? Вот что я поняла, когда проснулась в то утро. Я же вам сказала, что с ушами у нее все в порядке было. И она по гудению пылесоса решала, действительно ли я гостиную убираю или стою на часах у лестницы. Когда пылесос на месте стоит, он только один звук испускает. Понимаете? Зу, да зу. А когда обрабатываешь ковер, звуков два –